Глава 10. Студенты обедали. Миловидная девушка в круглых очках сосредоточенно жевала бутерброд. Тщедушный юноша в черной водолазке обгладывал копченую куриную ножку. Еще один юноша питался горячим, из чашки термоса. Дефер из своего угла внимательно наблюдал за каждым. И в очередной раз убеждался, между равнодушием к трупам и любовным отношением к смерти имеется очень большая разница. Он наблюдал за сотнями студентов-медиков и убедился. Проходит совсем немного времени, и труп человека уже не ассоциируется со смертью, а отношение к нему становится похожим на отношение портного к поношенному костюму. Собственно, так оно и есть. Сам труп скорее символ. Но символ интереса не представляющий. Можно ли убить мертвеца? Отдать смерти то, что ей уже принадлежит? Нельзя. Так же, как нельзя убить и его, Дефера. Ведь он и так принадлежит смерти. Он – собственная смерть и ее составляющая. Он и есть смерть, а смерть бессмертна. Подобные рассуждения были развлечением жреца Дефера. Как-никак, в прошлом он получил неплохое философское и социологическое образование. Окончил ЛГУ, учился за границей. Готовился к карьере идеолога и политолога. Интересно, как бы отреагировали студенты, узнав, что круглоголовый улыбчивый санитар Гунин, подписывая свои статьи для американских социологических журналов, ставит перед фамилией слово «доктор». Правда, фамилия была другая, не та, против которой он расписывался в ведомости, получая смешную санитарскую зарплату. Студенты, вероятно, удивились бы. Самую малость, ведь студент-медик – это особая порода Homo sapiens. Их, например, нисколько не удивляет, что санитар с зарплатой в половину потребительской корзинки носит в кармане халата ключи от Мерседеса. Он же в морге работает, скажет любой российский гражданин и пожмет плечами. И никто не спрашивает, откуда у него деньги. Даже налоговая инспекция. Все догадываются и так рады своей догадливости, что и не думают искать другие источники. Телефон пиликнул. «Это я», — сказали в трубке. «Сворд хочет с тобой встретиться. Срочно. Они вышли на...» «Я понял», — перебил Дефер. «В семь у него». И отключился. Не из экономии, а потому что прослушать Дельту, как в раковину пописать. Сунув трубку в карман, Дефер пошел отпрашиваться с работы. До 7 часов оставалось еще достаточно времени, но от 7 следовало отнять 6. Обычный защитный код против любопытных ушек. А вот до часу оставалось всего 40 минут. Как раз достаточно, чтобы переодеться и быстренько доехать до саперного переулка. «Он не должен был даже знать о твоих проблемах», — отчеканил Дефер. «Ты, свор, должен был обойтись своими силами». «Я и обошелся», — буркнул Мучников. «И звонить не следовало, если твой телефон прослушивается». «Нет, я проверял». «Хорошо, если так. Он единственный потомственный слуга господина. Без него для наших западных братьев мы станем просто быдлом, и все эти...» Дефер с пренебрежительной усмешкой кивнул на стену, украшенную фотографиями популярных деятелей их искусства и политики, «не выложат ни гроша». «Ну, допустим, кое-кто все равно будет отстегивать», — возразил Мучников. «И твои американские друзья-ЦРУшники, и Какунин, и президентский холуёк-импотент, и Рыжая, которая без нашей поддержки быстренько вылетит из созвездия». «Ты дурак, Сворд!» Плебейская широкая физиономия Дефера вплотную приблизила к холеному лицу Мучникова. «Хочешь испытать гнев господина?» «Отвали, кабан!» — Сворд оскалился, мгновенно утратив налет интеллигентности. «Это с твоей подачи я пустил шамана с чернушками на свою дачу. Если бы не дурацкое совпадение...» «Ты мне говоришь о совпадении?» — Дефер захохотал. «Ты мне? Совпадение? Сначала к тебе на дачу заявился Суржин. И шаман, простая натура, выпустил ему кишки. Потом оказывается, что опер, который крутит это дело, не тупая спившаяся скотина, а хитрая легавая сука. А другой опер был на суде и запомнил твою рожу». «Ну, этот вопрос я уже решил», — высокомерно бросил Мучников. «И по первому кое-что предпринято. На другом уровне. Ты бы лучше с шаманом разобрался». «Шаман лучше из меньших», — отрезал Дефер. «И верен господину, как никто. И он того же мнения. Не забывай, от кого наша сила. Жадность фраера губит, буркнул Мучников. Дефер глянул на него мрачно, повернулся и ушел, бросив на прощание. До пятницы. И не удержался, напомнил. На тебе девственница, сворт, гляди, чтоб без подделок. Да знаю я, проворчал Мучников. После того, как последняя шмара может за умеренные бабки восстановить девственную плеву, любую девицу приходится проверять на всех уровнях. То ли дело раньше, сунул палец, и все понятно. Что за блядские времена, подумал сатанист и пошел заказывать билет в Германию. Через Москву. Если что-нибудь все-таки просочится наружу, надо заручиться поддержкой на самом верху. У Мучникова-то депутатской неприкосновенности пока нет.